Глава 18. Варя. Я с утра ничего не ела, и теперь от голода ломит виски. Зажав их пальцами, пытаюсь сосредоточиться на том, о чем говорит Юля. Она в прекрасном расположении духа, потому что Штойлеры пообещали ей какую-то картину, которая сделает ее галерею поистине уникальной. Она произносила ее название, но оно влетело в одно мое ухо, и тут вылетело в другое. Я потом уточню. «Кепели красногорцевых посадим вот сюда», — говорит она, тыча кончиком ручки в схему рассадки гостей. «Они дальние родственники. Думаю, им рядом будет комфортно». Бездумно киваю. «Вот здесь по центру сядут Марченко и Кичинские. Они из главного управления и больше ни с кем хорошо не знакомы». Пытаюсь уложить в голове хотя бы часть фамилий и запомнить, кем они приходятся семье Станиса или Юли и Сергею Николаевичу. Наверное, придется попросить список с кратким пояснением, чтобы не опозориться на собственной свадьбе. Юля продолжает рассаживать гостей и делает пометки в блокноте в кожаном переплете. Говорит увлеченно, с блеском в глазах, будто это не я, а она выходит замуж. Хотя ее понять можно. Она, наконец, породнится со своей подругой и будущим бизнес-партнером Марьей Бжезинской. Мои же мысли незаметно меняют русло и перетекают на запрещенную тему. В моем телефоне пропущенные от Денежко, на которые я не собираюсь отвечать. Но они там есть, и это туманит разум и лишает покоя. «Варя!» — вдруг гаркает тетя. «Ты меня слушаешь или нет?» Вздрогнув, я резко поворачиваю голову. Она смотрит на меня, хмурясь. «Слушаю, да. Что с тобой происходит в последнее время?» Чувствую, как кровь отливает от лица и холодеют щеки. Не мигая, гляжу в ее глаза. «С тобой все в порядке?» Повторяет вопрос уже гораздо спокойнее. «Выглядишь не очень. Голова болит». Отвечаю, массируя виски. «Почему? Часто тебя мучают головные боли. Ты ходила к врачу?» «Нет-нет, ничего серьезного». Слабо улыбаюсь и перевожу взгляд на схему рассадки гостей, намекая на то, что готова продолжить. «Сегодня три сложные лекции было. Просто устала». Юля, словно чувствуя обман, не сводит с меня глаз. И я чувствую себя ужом на сковородке. Нутро горит. «Как у тебя со Станисом?» спрашивает неожиданно. «Все хорошо?» «Когда разговаривала с ним в последний раз?» «Позавчера?» Отзываюсь тихо и сразу добавляю. «Все в порядке, Юль, правда. Он собирается в Лондон и завершает какие-то важные дела. Я знаю. У нас все хорошо». Прочистив горло, она берет со стола стакан с водой и делает пару глотков. «А когда ты в последний раз медосмотр проходила?» задумываюсь я. «Осенью? В ноябре?» «Результаты и заключения на руках?» «Да, а что?» «Покажи их мне. Зачем?» Проведя подушечкой указательного пальца по своей брови, она заправляет за ухо выбившуюся из прически волнистую прядь волос. «Свадьба — это всегда сильный стресс. Для любого из нас», — объясняет мягко. «Я просто волнуюсь за тебя и хочу убедиться, что с тобой действительно все в порядке». «Со мной все в порядке», — врач сказала. Юля пару раз кивает и впивается в мое лицо пристальным взглядом. «Ты ведь девственница еще?» И я на миг теряюсь, но быстро беру себя в руки. «Да, но...» «Какое это имеет значение?» Шумно выдохнув, тетя снисходительно улыбается и, подавшись ко мне, касается моего плеча. «Ну как же? Это имеет большое значение, Варь. Станис знает тебя с 14 лет. С 17 ты считаешься его девушкой. И если у вас ничего не было, то...» «Я девственница, Юль!» Перебиваю, выдавив смешок. «И я все понимаю, да». Она тихо смеется, но все же уточняет. «В твоем близком окружении ведь нет мальчиков?» «Нет. Кроме того друга Саши, верно?» «Верно. Как его фамилия?» «Я всегда забываю... Копейкин?» «Денежко», — отвечаю глухо. На мое лицо медленно наползает жар. Закусив губы, я склоняюсь над схемой и указываю пальцем в первый попавшийся стол. «А тут кого посадим?» Юля смотрит на меня еще несколько секунд и берет шариковую ручку, чтобы продолжить то, чем мы занимались. «Будь осторожна, Варя. Станис любит тебя. Очень. Я его тоже. Мари очень благосклонна к тебе. Я знаю. Не подведи. Я не подведу». Откликаюсь еле слышно. Этот разговор меня разматывает до усилившейся головной боли и тошноты. Руки ходят ходуном, когда я выхожу, наконец, из дома Беломестных. Слепо шагаю через двор, а потом по тротуару вдоль проезжей части. Запоздало понимаю, что нужно было вызвать такси, но прохожу две остановки и сажусь на автобус. Дома мама гремит посудой на кухне и засыпает меня вопросами, едва замечает, что я вернулась. Я отвечаю односложно и немного не впопад. «Отец сегодня в ночь. Не дождался тебя, только что ушел. Я у Юли была». «Что, платье уже пришло?» Мою руки прямо на кухне и, открыв холодильник, достаю из него ветчину и сыр, затем батон из хлебницы. «Нет, мы рассадкой гостей занимались». Помешивая борщ в кастрюле, мама закатывает глаза. Одна и та же реакция на все, что я рассказываю о свадьбе. «Нас с отцом куда посадили? Или нас вообще не позовут?» «Не начинай, мам. Вы будете сидеть за ближайшим к нам со Станисом столом, как и полагается родителям. Только не рядом с этими бжезинскими. Разумеется. Я понятия не имею, о чем с ними разговаривать». Сделав себе бутерброд, наливаю кружку чая и с ногами залезаю на стул. Жую торопливо, спеша оказаться в комнате наедине со своим телефоном, и вдруг слышу: «К тебе, кстати, парень приезжал на черной иномарке, друг Сашки». Едва не подавившись куском хлеба, запиваю его большим глотком горячего чая. «Лёха?» «Да, да». Накрыв кастрюлю крышкой, оборачивается и смотрит на меня через плечо. «А чего он к тебе зачастил, Варь?» «Вот чёрт! Зачем он приезжал? Зачем?» «Я не знаю. Мне уже соседка жаловалась». «Я не знаю, мам. Он иногда довозит меня до дома, потому что его Саша попросил». «Ой, Варька!» Вздыхает, качая головой. «Гляди, как бы твой заморский принц не узнал». Меня снова начинает трясти. Сунув в рот последний кусочек бутерброда, ополаскиваю кружку и сбегаю в свою комнату. В телефоне два пропущенных звонка от Лёши и столько же сообщений. «Выйди, Варь, ты дома?» Окативший тело жар тут же сменяется колючим холодом.